Согласитесь, я имел основание надеяться на более успешный ход дела, когда договаривался с вами о расследовании гибели Адельма». Вильгельм виновато молчал. Разумеется, вправ был аббат. Еще в зачине повести я указывал, что мой учитель обожал изумлять людей стремительностью дедукций. Можно вообразить, до чего было уязвлено его самолюбие обвинениями и отнюдь не беспричинными в нерасторопной работе. «Вы правы», — отвечал он, — «я не оправдал ожиданий. Но мне хотелось бы, ваше высокопреподобие, объяснить, почему. Ни одно из преступлений не связано ни с местью, ни с какой-либо враждой между членами обители. Преступления совершаются в силу особых причин, вытекающих из давней истории вашего монастыря». Аббат нетерпеливо перебил Вильгельма. «Что вы хотите сказать? Мне тоже ясно, что ключ к преступлениям не в биографии злосчастного Келлера. Злодейство Келлера совпало с иным непотребством, о котором я некоторым образом извещен. Однако, увы, я не имею права сказать о нем вслух. Я надеялся, что вы дойдете до него своим умом и сами скажете». «Ваша милость имеет в виду сведения, полученные во время исповеди». Аббат отвратил лицо. Вильгельм продолжал. «Если ваше высокопреподобие желает узнать, смог ли я сам, безо всяких подсказок вашего высокопреподобия, узнать о существовании недозволенной связи между Беренгаром и Адельмом, с одной стороны, и между Беренгаром и Малахией, с другой, ну так вот узнайте, что в аббатстве это знают все и каждый». Аббат налился кровью. «По-моему, безответственно обсуждать подобные вещи в присутствии послушника. И тем более мне не кажется, что теперь, после окончания встречи, вам все еще нужен писец. Выйди, мальчик», — властно приказал он мне. Я, устыженный, покинул комнату. Но поскольку я был очень любопытен, я прильнул к двери с обратной стороны и затворил ее неплотно, так, чтобы в щелку слышать весь дальнейший разговор. Вильгельм продолжил свою речь. «Тем не менее, хотя эти непотребные связи и существовали, убийства к ним почти не имеют касательства. Ключ здесь иной, и вам, я полагаю, он известен. Все убийства совершены ради обладания некой книгой, которая раньше много лет хранилась в пределе Африки, а ныне снова возвращена туда стараниями Малахии. Хотя от этого, как вы заметили, цепь преступлений не оборвалась». Наступило долгое молчание. Потом послышался голос аббата, хриплый, потрясенный голос человека, услышавшего чудовищную новость. «Это невероятно! Вы! Откуда вы можете знать о пределе Африки? Вы нарушили мой запрет и проникли в библиотеку?» Вообще-то Вильгельму следовало сознаться, но тогда аббат рассвирепел бы сверх всякой меры. Однако и лгать Вильгельму тоже не хотелось, и он вывернулся, ответив вопросом на вопрос. «Не вашим ли высокопреподобием сказано в первую же встречу, что такой человек, как я, способный точно описать гнетка, никогда не видав его, без труда освоится и в помещениях, куда вход ему воспрещен?» «Ах, вот как!» — сказал Аббон. «Понятно. Ну и как же вы додумались до того, до чего вы додумались?» «Долго рассказывать, но могу доложить вам, что все совершившиеся преступления взаимосвязаны и подчинены единой цели. Цель эта — не допустить, чтобы людям открылось то, чего открывать кто-то не желает». К нынешнему моменту все, кто знал хоть что-то о тайнах библиотеки, по праву или самоуправно, это сейчас не важно, все эти люди мертвы. За исключением только одного — вас.